шевельнулись гранитные жернова. Короткое сокрушительное землетрясение на миг превратило лицо человека в руины, среди которых расцвел, чтобы тотчас завянуть, бледно-алый цветок его улыбки. Кузен со значением представился. «Эрих Мария». «Борис», — ответил я, вяло просияв. «Вот и познакомились», — сказала Таня. И ушла хлопотать на кухню. Я молчал, как будто придавленный тяжелой ношей. Затем ощутил на себе взгляд, холодный и твердый, как дуло. Железная рука опустилась на мое плечо. Пиджачок мой сразу же стал тесен. Помню, я выкрикнул что-то нелепое, что-то до ужаса интеллигентное. «Вы забываетесь, маэстро!» «Молчать!» — произнес угрожающе тот, кто сидел напротив. И дальше. «Ты почему не женишься, мерзавец? Чего виляешь, мразь?» «Если это моя совесть, — быстро подумал я, — то она весьма и весьма неприглядна. Я начал терять ощущение реальности. Контуры действительности безнадежно расплывались. Брат-пейзаж заинтересованно тянулся к вину. Я услышал под окнами дребезжание трамвая, шевельнув локтями, поправил на себя одежду. Затем сказал как можно более внушительно. «Алле, кузен, пожалуйста, без рук. Я давно собираюсь конструктивно обсудить тему брака. У меня шампанское в портфеле. Одну минуточку». И я решительно опустил бутылку на гладкий полированный стол. Так мы и поженились. Брата, как позднее выяснилось, звали Эдик Малинин. Работал Эдик тренером по самбо в обществе глухонемых. А тогда я, очевидно, выпил много лишнего, еще до приезда к Татьяне. Ну и вообразил бог знает что. Официально мы зарегистрировались в июне, перед тем, как отправиться на Рижское взморье. Иначе мы не смогли бы прописаться в гостинице. Шли годы. Меня не печатали. Я все больше пил. И находил для этого все больше оправданий. Иногда мы подолгу жили на одну лишь Танину зарплату. В нашем браке соединялись черты размаха и убожества. У нас было два изолированных жилища на расстоянии 5 трамвайных остановок. У Тани 25 метров, и у меня две тесных комнатушки 6 и 8. Пышно выражаясь, кабинет и спальня. Года через 3 мы обменяли все это на приличную двухкомнатную квартиру. Таня была загадочной женщиной. Я так мало знал о ней, что постоянно удивлялся. Любой факт ее жизни производил на меня впечатление сенсации. Однажды меня удивило ее неожиданно резкое политическое высказывание. До этого я понятия не имел о ее взглядах. Помню, увидев в кинохронике товарища Гришина, моя жена сказала: «Его можно судить за одно лишь выражение лица». Так между нами установилось частичное диссидентское взаимопонимание. И все же мы часто ссорились. Я становился все более раздражительным. Я был одновременно непризнанным гением и страшным халтурщиком. В моем столе хранились импрессионистские новеллы. За деньги же я сочинял литературные композиции на тему армии и флота. Я знал, что Тане это неприятно. Бернович назойливо повторял: «К 30 годам необходимо разрешить все проблемы, за исключением творческих». Мне это не удавалось. Мои долги легко перешли ту черту, за которой начинается равнодушие. Литературные чиновники давно уже занесли меня в какой-то гнусный список. Полностью реализоваться в семейных отношениях я не хотел и не мог. Моя жена все чаще заговаривала об эмиграции. Я окончательно запутался и уехал в Пушкинские горы. Формально я был холост, здоров, оставался членом Союза журналистов, принадлежал к симпатичному национальному меньшинству. Моих литературных способностей не отрицали даже Гранин,